По свидетельству иностранца барона Герберштейна, посетившего в начале XVI века Русь, иногда в этом городе жители в рочное время собираются на мосту через Волхов и начинают драться, как бешеные. Обычай этот, отмечает барон, существует с незапамятных времен, когда новгородцы сбросили в реку языческого бога Перуна, а тот в ответ бросил в них дубинкой. Господин Великий Новгород, у нас в гостях историки Николай Борисов и Сергей Перевезенцев. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник МГУ имени Ломоносова, профессор исторического факультета Московского университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Сергей Перевезенцев окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, профессор философского факультета МГУ, член Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Итак, Новгородская республика. Откуда пошло такое словосочетание даже «республика», «власть народа»? Все-таки это же латинский корень. И как ее называли в то время, когда этот феномен появился в нашей отечественной истории, на нашем таком пространстве российском? Ну, я бы начал с того, что само название, к которому мы привыкли по учебникам, «Новгородская боярская республика», оно придумано историками. Да, ну, естественно. Оно придумано, и оно дает уже сразу определенный какой-то вектор изучения этого общества. Хотя на самом деле в новгородских текстах такого слова никогда не встречалось, да и не могло встречаться. В общем, да. Они называли себя просто Новгород. Новгородская земля. Да, потом стали говорить «Великий Новгород». Потом еще прибавили «Господин Великий Новгород» уже в 15 веке. Так что вот этот феномен, собственно, называется Новгород в самом широком смысле этого слова. Новгородская земля, сам город, уникальное сообщество людей, которое жило по своим законам, которое оставило глубокий след нашей истории. Насколько свободны были эти люди, чтобы вот так решать самим, относительно самим свою судьбу? Каждый человек в чем-то свободен, в чем-то не свободен, но то, что новгородцы были люди вольные и очень держали свои вольности, это несомненно. Причем, вы знаете, вот это хороший вопрос, как называть то образование, которое сложилось в огромное. Ведь все-таки новгородская земля – это самая большая территория, ну, как некое такое государственное образование среди всех остальных русских земель, остальных русских княжеств, ибо граница доходила до Ледовитого океана на севере, от Балтийского моря. Это была огромнейшая территория. И вот как сложился тот уникальный, абсолютно уникальный политический феномен, и политический, и социальный феномен, который позднее уже, ну, по сути дела, в советское время, в угоду во многом политическим, опять же, интересам, стали называть Новгородской республикой. Но, в самом деле, ну, какая это республика, если во главе номинально все равно стоит князь? Приглашаемый, выбираемый, изгоняемый в случае чего, если он не нравится. Но, тем не менее, номинальным главой государства является князь. Это завоевывали, князь. Тоже ставили князя? Да, много чего было. И иногда очень трудно даже посчитать, сколько за один год сменилось князей в это время, потому что князья были с одними и теми же именами, и в летописях бывало просто имя указывается. Какой из там Владимиров сел на... или Всеволодов сел, значит, на княжеский стол, там понять совершенно иногда невозможно. Но вы знаете, какая вот интересная вещь, вот с чего бы я начал. Дело в том, что изначально новгородская земля, она была устроена своеобразно по отношению к другим восточнославянским землям. И своеобразие это было связано, вот как я это понимаю, скорее всего, с тем, что новгородцы очень тесными и этническими, и политическими, и культурными связями были связаны со славянским, западнославянским населением Южной Балтики. Новгородский диалект, он очень своеобразен среди иных диалектов русского языка. И опять же, корни этого диалекта ведут на южное побережье Балтики. Северная Польша, Северная Германия, вот в этот регион. К чему я это говорю? К тому, что, судя по всему, вот эта специфика устройства славянского мира на севере, она была связана корнями с западнославянскими, даже с прибалтийскими славянами, скорее, было связано традицией. И традиция эта состояла в том, что мир выстраивался в Новгородчине, на новгородской земле будущей, как иерархия общин. То есть там не было иерархии личной власти, не было одного властителя, и, так сказать, за ним стояло, под ним стояла некая такая социальная верхушка, которая всем управляла. Там управлялось все на основе общинного права. Вот откуда это вече потом знаменитое. Вот, кстати говоря, огромнейшая научная проблема, которая, я не уверен, что будет разрешена в полной мере, ибо просто нет источников. Вот Рюрик, значит, с братьями приходит на эту территорию, после него в этих северных землях вокнижается Олег. А потом Олег почему-то уходит оттуда, уходит в Киев и объявляет Киев матерью, значит, городов русских, и вот возникает то самое древнерусское государство. Олег, древнерусский князь, правил с 879 года в Новгороде, с 882 в Киеве. В 907-м совершил победоносный поход в Византию и заключил с Константинополем договор. В летописи носит прозвище «Вещи», то есть «Знающее будущее». Назван так сразу по возвращению из похода на Византию. Олег скончался в 912 году и, согласно легенде, погребен на горе Щековица, близ Киева. Сведения о существовании и деятельности князя Олега содержатся только в древнерусских летописях. А вот меня в свое время, например, заинтересовал вопрос, а почему Олег ушел из Новгорода? Это огромная научно-исследовательская проблема. Разрешить ее невозможно, потому что нет никаких сведений. Почему? Ну, просто ничего не указывается. Что ушел, да. Да. Вот, есть еще один очень интересный факт о том, что когда академик Арцеховский, начавший раскопки Новгорода, дошел до нижних слоев Новгорода, оказалось, что вот эти нижние слои нынешнего Новгорода, археологический, культурный слой, не раньше X века. А Новгород упоминается с конца IX века. А вот на городище рядом, там слои 9-10 века. И вот, например, академик Яин, руководитель археологической экспедиции сейчас в Новгороде, он считает, что на рубеже 9-10 веков город был перенесен с одного места на другое. Как раз в тот момент, когда ушел Олег. Вот два интересных таких факта. Мне, например, кажется, вот это мое мнение, что Олег не поладил как раз с новгородским самоуправлением, с новгородским вечевым строем, так, уже тогда существовавшим изначально. И потом всегда, изначально, князья в Новгороде имели очень ограниченные возможности. И уже на этой основе возникает та дальнейшая специфика политическая. Ну, то есть власть, данная там от Бога, она присутствовала, а управлялась все равно вече и общинами. Да. Вот здесь мы как раз выходим на очень любопытный вопрос. Почему именно Новгород? Почему именно этот регион сыграл особую роль в истории России? И как ему удалось, собственно говоря, удержаться на своих политических принципах в течение более чем 300 лет? Здесь, я думаю, надо просто напомнить нашим зрителям, что Новгород первоначально был таким же княжеством, как и остальные княжества. И там правили обычно либо, значит, братья младшие киевских князей, либо их сыновья. Великие князья. Великие князья сидели в Киеве, а в остальные города они рассылали своих, значит, родственников, чтобы те правили в качестве наместников. И вот в 1136 году новгородцы подняли восстание против одного из таких наместников, прогнали его и приняли решение, что отныне мы не будем подчиняться княжеской власти, мы будем решать наши проблемы методом вече, то есть собираться на собрание, обсуждать, принимать решения и потом это решение выполнять. И вот начиная с 1136 и до 1478 года, когда великий князь московский Иван III ликвидировал эту Новгородскую республику, значит, более 300, ну, примерно 350 лет существовала вот эта уникальная система самоуправления. Самоуправления. Она не исключала наличие князя, но князя как, ну, я бы сказал, наемника, с которым заключали договор. И если уж искать определение новгородской истории в современных терминах, то я бы назвал это конституционной монархией. То есть правитель был, но он был жестко ограничен в своих возможностях текстом определенного документа. И если он этот документ нарушал, эту конституцию, условно говоря, Новгорода, то ему говорили известную фразу: «Поеди, княже, прочь, ты нам еси не надобен». Все. И или приглашали. Если новгородцы считали, что да. он, или он если его считали. Нарушал. Да, да. А там все было оговорено, где он может рыбу ловить, где он может охотиться, сколько он может слуг при себе иметь, сколько он денег будет получать. Это было хлебное место, поэтому князья мечтали попасть на новгородскую службу. Интересно, что вот последнее исследование показывает, что фактически князи нанимали за деньги, ему платили зарплату. Да, да. Совершенно верно. То есть он не собирал сам ни дани, ничего, ему просто платили заработную плату за то, что вот он присутствует в виде номинального главы государства, несет обязанности по военной обороне новгородских земель, ну и там еще кое-какие мелкие функции, включая суд, который князь осуществлял, и то его прерогативы в суде все время уменьшались, ужимались. Особенность Новгорода, которая позволила сохраниться этой политической системе, состояла в том, что там была необычайно сильная местная аристократия. Вот эти новгородские бояре, это боярские кланы, это семьи, они были необычайно мощными и в то же время организованными и богатыми. Богатство их возникало, ну, отчасти за счет крестьян, которые в вотчинах работали, но отчасти, в огромной степени, за счет того, что можно было бы назвать колониальной империей Великого Новгорода. То есть весь русский север, по сути дела, слабо заселенный, но богатый природными ресурсами, как мы бы сейчас сказали. Прежде всего, это была пушнина, ну, кроме того, мед, воск, соль, которые варили на русском севере в соляных варницах. Вот эти вещи Новгород собирал. Эти боярские кланы все это дело продавали, и на этом они имели очень хорошие доходы. И поэтому они были в состоянии, эти боярские кланы, особенно если договориться между собой, прогнать любого князя. То есть вот эта вот финансовая мощь, мощь организации, она и позволила Новгороду устоять. Вот такой сильной аристократии не было ни во Владимире, ни в Суздале. Даже в Галиче, где князья воевали очень долго с боярами, все равно князья победили, а в Новгороде нет. Насколько важно было его географическое положение вот на этом знаменитом пути из варяг в греки? Петр I, конечно, прорубил окно в Европу, но задолго до Петра на этом месте была огромная дверь, распахнутая Новгородом. Совершенно верно. Уникальное положение. То есть из Новгорода дороги шли на все стороны света. Реки, основные дороги того времени, реки, озера. И вот по этим водным путям можно было и на Балтику, пожалуйста. На север, значит, Ладожское озеро, Онежское озеро, по системе рек на Белое море выходили. На Северную Двину, в центральные районы страны. То есть Новгород оказался на таком великолепном, ну, как бы мы сейчас сказали, геополитическом перекрестке. Во все стороны можно было вести экспансию, можно было торговать, можно было воевать. Но Новгород предпочитал торговать и очень хорошо, так сказать, себя чувствовал в этом счастливом регионе. Почему Новгород так поднялся в 13-14 веках? Ну, во-первых, он не подвергся разгрому монголов. Туда не дошли. Это кардинальная вещь, потому что то, что сотворили с Южной Русью, то, что сотворили Северо-Восточную Русью монголы, это сейчас страшно даже об этом подумать. Почему не дошли-то совсем вот... Ну, до Торжка они дошли. Торжок 2 недели стоял, не сдался, его полностью сожгли. Там археологи нашли, по-моему, 1,5-метровый слой пепла. Причем, допустим, нашли останки женщины в подвале, которая, видимо, пряталась от монголов, и она так там и задохнулась. Да. Так, с ней там какие-то клады лежали, ну, что-то, ценности какие-то она с собой прятала. Так она там и задохнулась, и вот останки в этом погребе так закрытом и находятся. То есть Торжок был полностью уничтожен, но вот эта 2-недельная осада Торжка, судя по всему, ну, после этого Батый повернул обратно на юг, и там уже потом Козельск, была знаменитая история с Козельском, но это намного южнее. Видимо, бескормица для коней началась уже такая пора природная, что было понятно, что такое огромное конное войско, когда Новгорода просто нет, просто кони подохнут в дороге и толку никакого. Торжок, город в Тверской области, вырос на реке Тверца на месте торжища, выбранного новгородскими купцами. Изначально принадлежал новгородскому княжеству. Известен с 1139 года. С начала 13 века во всей Европе начинается так называемое «малое оледенение». Резкое похолодание природы, резкое изменение климатических условий. Становится гораздо труднее заниматься сельским хозяйством. Там, ну, тому и было, это похолодание держалось несколько веков. А Новгород в основном торговля, ну не в основном, но во многом держался на торговле, на связи с Западом. И то, что, ну и второй момент, в Новгороде никогда, по сути дела, не было своего хлеба. Хлеб там был привозной, кстати, торжок, это был хлебные ворота Новгорода. Владение Торжком, Иван Калита. Да, Иван Калита, помните, воевал как раз за Торжок. Если великий князь, ну, в спорах с Новгородом Торжок завоевывал, через некоторое время новгородцы сдавались, потому что там просто голод мог наступить, элементарно, хлеба не было. Вот. И вот в условиях того, что произошли очень серьезные климатические изменения, и мало того, что народ был разорен монголами, еще и просто гораздо хуже стали урожаи, а Новгород жил на торговле, на транзитной торговле с Западной Европой, просто на торговле с Западной Европой. И это тоже создало, дало, вернее, тот фактор сохранения Новгорода как специфики, во-первых, богатели, а ну понятно, у кого деньги, у кого земля, у того и власть. Понятно, что купцы новгородские, боярство новгородское, оно крепко за счет этого держалось и не собиралось это отдавать. И, соответственно, могло диктовать некие свои условия. То есть поднялся спрос на хлеб на балтийских рынках. Да. И Новгород на этом хорошо заработал. Ну и там фактически на все товары поднялся спрос. Система самоуправления городской общины, она, система вечия, она была практически во всех древнерусских городах. То есть не надо думать, что везде были рабы, а в Новгороде только вот свободные люди. Система вечи была везде. Другое дело, что в одних городах она продолжала существовать и развиваться, как в Новгороде, Пскове, там, на Вятке, вероятно. А в других она именно в 13-14 веках была сведена на нет, потому что в условиях татаро-монгольского ига татары разговаривали только с князьями. Татары ни с каким вече дело иметь не хотели. И вече, как правило, поднимает восстание против татаро-монгольского ига. Поэтому усиливается власть князя, потому что за спиной князя появляется хан. И князь всегда мог городской общине погрозить, что вот сейчас придут татары, если вы не послушаетесь моих требований. Поэтому... Не только погрозить, Александр Невский порядок наводил во время восстания. Поэтому роль городских общин, роль вечи, она сходит на нет постепенно. А вот в Новгороде, которым не испытал прямого ига, вечи сохранилось. Можно, конечно, много говорить о том, что там на Вече были свои политические игры, и демократии такой современной, конечно, там и не пахло. Но, тем не менее, конечно, человек в Новгороде чувствовал себя гораздо более самостоятельно, скажем так, вот, более личностью, чем в городах Средней Руси. Давайте поговорим о вече, если уж мы заговорим об этом феномене. Как часто собиралось, где собиралось, что это было, и как люди себя там вели? На вече все решалось, кто кого перекричит. Это такой был принцип голосования своего рода. Да? Нередко решалось в кулачных боях между разными, значит, сторонниками. Но сразу возникает огромное количество проблем, и необходимо, естественно, такое уточнение информации. Во-первых, Новгород делился на 5 концов. Это традиционное такое было деление. Было 5, фактически внутри города было 5 городских общин. В каждом конце было свое вече. Были свои старосты. Кончанские. Кончанские старосты, кончанские вече. И каждый конец, ну, каждый район города, он свои решения принимал. А потом уже на общем вече эти решения озвучивали его выбранные представители. Ну, чаще всего это бояре, конечно, были. Бояре или Тысяцкий, допустим, это тоже одна из должностей. То есть, помимо вечи общегородского, были кончанские вечи, как основа общегородского вечи. Вечевой этот принцип, общинный принцип управления, он новгородское общество пронизывал снизу доверху, абсолютно снизу доверху. Полностью на этом было все построено. Но вопрос заключается вот в чем. И это огромная, серьезная проблема. А что такое общегородское вече? То ли это все мужчины собирались совершеннолетние на этом вече города, жители города. Ну, женатые. Опять же, это большая проблема. То есть с имуществом. А вот, например, тот же академик Янин считает, что никакого общегородского увечья, это была такая картинка, создающая некие, ну как мы бы сейчас сказали, демократические, да, принципы. А были 300 поясов боярских. Их называют источники. 300 поясов. 300 золотых поясов. Золотых поясов, да. Вот эти роды боярские все и решали. А все остальное, это была такая декорация народного волеизлияния. То есть стереотип из старого советского фильма «Садко», он, мягко говоря, не очень соответствует действительности. А вот я к чему говорю, это проблема. Мы не можем сейчас сказать ни «да» в одну сторону, ни «нет» в другую сторону. На мой взгляд, представляется, что, скорее всего, было, конечно, вот сочетание. Конечно, в силу мощности боярских родов, новгородских боярских родов, они, конечно, контролировали ситуацию в городе. Но вот, кстати, тоже ведь подсчитано. С конца 12-го, по-моему, века, да, в Новгороде, нет, с 11-го, по-моему, века в Новгороде появляется такая фигура, как посадник, избираемый вечем. Появляется Тысяцкий от среднего такого населения. Отдельное вече избирает архиепископа. Своего руководителя, духовного, владыку избирает. Кандидата избирает, а митрополит потом его, как правило, утверждает. Утверждает, да. Но вот интересно, какая вещь. Чем дальше с веками, тем посадников становится больше. В 15 веке в Новгороде было 36 посадников. Представитель фактически каждого мощного клана боярского. И вот здесь я бы хотел в развитии того, вот о чем коллега говорит, сказать, что, на мой взгляд, уникальность Новгорода в том, что они сумели создать поразительный баланс интересов. Вот то, что мы сейчас всегда говорим, парламентаризм, баланс интересов. Ведь в Новгороде были самые различные социальные слои. Там черное духовенство, белое духовенство. Ремесленники там одной профессии, другой профессии. Значит, боярские такие, кланы-сякие. Купцы разных специализаций. Да. Ремесленников же огромное количество, причем влиятельных. Потом вот разные концы, разные там то-сё. И тем не менее, вот эта система вечия, она была так веками отшлифована, что она позволяла представлять, пропорционально представлять интересы разных вот этих групп населения. И хотя система иногда искрила, иногда, так сказать, конфликты существовали, но в целом машина работала. И это была сложнейшая машина, которая позволяла новгородской земле существовать как единому целому и решать общие проблемы. Так что в этом отношении Новгород – это интереснейший политический механизм, продуманный, такой ювелирно сделанный, я бы сказал. И что, если говорить о вече, то мне кажется, что вече, оно имело значение, знаете, какое? Ну, конечно, решения принимались в кругу правящей верхушки. Да, как всегда, как везде, 300 золотых поясов. Пояса-то собирались, 300, обсуждали, конечно, наверное. Сначала ругались между собой, чем выносить это на мир. Конечно. И среди этих 300, я думаю, было человек 15, так сказать, политбюро, которые реально там где-то собирались, решали вопросы, потом, значит, давали задания своим людям. Но новгородское простонародье, оно могло приходить на вече. Оно могло болеть за свою, так сказать, команду, за своего боярина или за свой конец, кричать, свистеть, драться. То есть вот тот выплеск эмоций, который был во всех важных в истории государствах. Это ипподром, понимаете, византийский, да? Это Рим, цирк. Необходимо было дать людям выплеснуть эмоции, почувствовать, что они причастны, хоть таким образом, но причастны к управлению городом. Между прочим, и реально влияли. Влияли, конечно. Влияли. Их можно было так накрутить, что там потому что ведь, бывали перевороты. Не забывайте, что в силу того, что кто кого перекричит, голоса покупались. Новгородцы нанимали же еще иностранцев. Ну, это бывало. Они здесь вели такую интересную игру. То есть, вот, например, они приглашали на княжение, скажем, великого князя Владимирского. Ну, тот сам не ехал, он посылал обычно своего сына. Значит, сын сидит в Новгороде, все вроде спокойно. Потом начинаются какие-то конфликты с этим вот сыном великого князя. И вот для того, чтобы поиграть на нервах у великого князя, заставить его пойти на уступки, новгородцы создали такую систему. У них были пригороды. То есть, кроме самого Новгорода, были городки поменьше. Ну, как бы мы сказали, районные центры такие, значит. Вот была Ладога, было Копорье, значит, был Орешек там, значит. И вот туда приглашали князя из Литвы. Приглашали из Литвы и говорили, что вот тебе маленький городок в управление. Но тем самым давали, значит, во Владимир такой звоночек, что вот мы пригласили пока тебя в Новгород, но можем и из Литвы, а можем и с орденом договориться, а можем еще как-то решить проблемы. То есть Новгород очень умело лавировал на противоречиях между соседними государствами. И вот в этом, кстати, ответ на вопрос, почему его не завоевали. Ведь с точки зрения военной, я убежден, что даже Дмитрий Донской мог бы завоевать Новгород. При его, так сказать, опыте, при его больших военных возможностях, и он ходил на Новгород в 385 году, но как только он дошел до окраин города, тут же начались переговоры, все, был заключен мир. Почему? Потому что ситуация была такова, что никто бы не позволил Москве захватить Новгород, или Литве захватить Новгород, или там шведам захватить Новгород, потому что это бы нарушало баланс. Равновесие, баланс интересов в регионе. И новгородцы это прекрасно поняли. И вот на этой игре в равновесии интересов они протянули, я думаю, еще лет 150 своей независимости. Да, лучше заплатить, чем... Да, да, совершенно верно. Потому что никому соседи не позволили бы такой, так сказать, жирный кусок проглотить одному. И поэтому, когда в конце концов Иван III пошел на Новгород, вот свой решающий уже удар наносил, то прежде всего он провел сложнейшую дипломатическую работу и добился того, что ни Орда не вмешалась, ни Казимир IV, польский король, не вмешался. Хотя Новгород просил о помощи и Орду, и Казимира, чтобы только ради Бога, так сказать, спасли. Ну, собственно, обвинение было в отношении Новгорода, что отлагаются к Литве. Да. Они вроде как, боясь того, что Москва так усилилась, и Москва может здесь посадить своих власть, значит, свою власть установить. Различные шли переговоры, разговоры, и были пролитовские партии на Новгородском вече, что вот нам лучше... Марфа польского, Борецкая. Ну, знаменитая Марфа Борецкая, да, что нам лучше польского короля и литовского князя. Кстати, это же фамилия Новгородская. Новгородская. Посадик был Исаак Борецкий. И Иван III-то и выдвинул обвинение в политической измене. Что переход от московского князя, я господин ваш, а вы, значит, государь. Да? Тоже было интересно. Да. Новгородцы, ребята, своеобразные. А вотчину свою, Новгород великий, да, я государь. А вспомнишь, да, как он, новгородцы же, ведь... Кто назвал того же Ивана III впервые титулом значит, государь всей земли русской, всей Руси? Они же его назвали. Впервые к нему употребили. А потом сказали, не, мы тебя так не называли. И он вроде как обиделся и пошел, нет, я теперь ваш государь. Потому что московская партия готова была его так называть, да, а литовская партия ни в коем случае. Естественно, но вот опять же получается вот эта игра интересов. Вообще, вот коллега правильно говорит, что... уникальность новгородской политической системы, она ведь очень интересна для нас сегодня. Потому что так соблюдать баланс интересов, так сдерживать поползновение многих сторон на общий новгородский пирог. И играть на противоречиях между противниками. Да. И внутри себя, внутри своего общества. Ведь смотрите, вот интересная такая вещь. На Новгородчине вот, значит, в средние века вроде бы сначала усиливаются две такие политические силы серьезные. Ну, это князь, который все время пытается что-то себе отвоевать, какой-то лишний кусок, да, и посадник. Появляется фигура Тысяцкого, который вроде бы начинает балансировать как третья мощная такая фигура. Новгородцы вдруг смотрят, что уж больно как-то каждый в свою сторону. Тогда возникает фигура архиепископа, за которым начинается закрепляться свои функции, в том числе высшего духовного суда. Контроль над финансами, контроль над финансами, над печатью. Огромное количество земельных владений боярство новгородское вкладывает в церковь. Растут, как грибы растут вокруг Новгорода монастыри. Растет монастырское землевладение. Архиепископ начинает усиливаться. И баланс восстанавливается. Тогда новгородцы изобретают еще одну должность отдельного руководителя черного монашества, архимандрита, который во многом не зависел от архиепископа. Он был, и контролировал монастыри. И контролировал монастыри. Архиепископа уже вот эту земельную собственность монастырскую из его ведения изъяли. То есть вот как только жизнь давала... какие-то уроки, какие-то вызовы перед новгородским обществом, они моментально пытались это решать. Как мне представляется, новгородская система, как всякая система, имела свое начало, имела свой расцвет. Пик расцвет и свой конец. Потому что вот дошли до какого-то определенного уровня удовлетворения, так сказать, взаимных интересов и дать возможность всем поучаствовать во власти. А потом, когда это начало приобретать такие мощные экстенсивные формы, это уже был тупик. Да. Вот дальше в этой форме нельзя было существовать. Дальше нужно было принимать решение и кому-то бить по рукам и не допускать к власти. Ну и плюс тому, что сначала речь шла об управлении городом и точкой, я имею в виду порт, вот эти. Да. Ну а когда стала задача управления территориями, то есть почему, например, Новгород не стал столицей Руси? Да? Потому что вот он занимался собой, он не занимался территорией. Да, он даже не ставил никогда такой задачи. Не было, да. Да. А вы знаете, интересно, был проведен анализ берестяных грамот. Вот какая вещь выяснялась. До монгольского нашествия в берестяных грамотах упоминается довольно большое число городов из других русских земель. То есть связи были постоянные. Новгородцы постоянно ездили, постоянно, значит, какие-то у них были деловые отношения, конечно, личные караваны, отношения. Да. Там каких-то знаменитые истории, каких-то купцов новгородских захватили, по-моему, в Смоленске за то, что другой, совершенно с ними не связанный новгородец, не отдал им огромный долг в 400 гривен. И вот их захватили и начали с них долг выбивать. Ну, новгородец. И те, значит, пишут, вот срочно его найдите, надо вот долги отдайте нам, иначе нам здесь конец совсем будет. После монгольского нашествия, в найденных вот в этот уже в 13-14 веках новгородских грамотах берестяных практически нет упоминания городов других русских земель. То есть после монгольского нашествия новгородцы начинают жить в своей земле, не особо вылезая в другой мир. Угу. Они закрываются. Да, у них какая-то самодостаточная, да, такая сложилась они система. Они могли себя и экономически обеспечивать, и, ну, вот только что с хлебом были проблемы, да, но опять же за счет умелых связей. А экспансии не было, да. Экспансии. Но вот даже, видимо, в сознании, в самом деле, в сознании новгородцев возникает, так сказать, представление о том, что вот у них есть своя земля, и вот они в ней живут. Изоляционизм такой, да, своего рода. Да, своеобразный. Угу. Видимо, это было. Было, было. Недаром же в 15 веке, когда вот шли эти проблемы с Москвой, очень интересный духовный процесс в Новгороде шел. В Новгороде начинается срочная канонизация своих святых. Как форма доказательства независимости, политической, да, духовной независимости это от Москвы. Это на Руси традиционно было. Да? Местные, да, чтимые цветы очень популярны были. Но дело там, в том, что в Новгороде, вот, в соседнем городе, в Новгороде место чтимых цветы, вот большое количество место чтимых цветых, святых икон, значит, чтимых, именно в 15 веке. Вот это очень своеобразный, это очень интересный процесс в этом отношении. Это стало актуально, да, для них. Актуально и они в духовном, и в политическом смысле. Да, да, и они почувствовали, что им нужна идеология, так, да, современным языком говорят. И стали ее создавать на религиозной основе, естественно. Новгород имеет уникальную почву. Проще говоря, он стоит как бы на болоте. И вот в это болото проваливается потихонечку все, что падает на землю. Ну, например, 28 слоев мостовых. Вот новгородские улицы утопали в грязи. Значит, для того, чтобы можно было проехать, новгородцы делали бревенчатый настил. Специальные были для этого ремесленники, специальные тарифы сохранились, сколько за это платили и так далее. Так вот, этот настил работал, потом проходило лет 5, и он как бы проваливался в эту грязь. Уходил в эту вот зыбкую почву. Сверху накладывали новый. Проходил несколько лет, и новый уходил. И вот таким образом археологи 28 вот этих вот слоев только новгородских мостовых раскопали. Так вот, в это болото бросали, в эту землю бросали прочитанные письма, которые писали на бересте, царапая текст железным каким-то, значит, гвоздиком, шилом, стилусом. Да, да, стилусом. И эти берестяные писало. Грамоты, да, эти писало, берестяные, да, грамоты, значит, они сохранялись без доступа воздуха. Береста сама по себе материал достаточно стойкий, они сохранялись. И историки, археологи давно мечтали об этом, а потом, наконец, был такой знаменитый археолог Артемий Владимирович Арцеховский. Вот он где-то в начале 50-х годов, работая в Новгороде, нашел первую грамоту. Это была такая радость сумасшедшая. И, наверное, у каждого археолога есть мечта вот найти что-то такое, что вот с его именем вошло бы в историю. Вот Арцеховский, мы говорим, берестяные грамоты. И потом, значит, это продолжил Тим Лаврентьевич Янин. Да, так вот, в этих грамотах очень много интересного именно о том, что называется повседневная жизнь. О том, чем они жили вот изо дня в день, какие проблемы их волновали. Вот то, чего никакие летописи не расскажут. Потому что летописи – это войны, это договоры какие-то. О почве новгородской я такую историю, связанную со мной лично, могу рассказать. В 79-м году, еще студентом, мы были в археологической экспедиции как раз в Новгороде. и начинали раскапывать новый абсолютно раскоп на месте какого-то древнего советского огорода. До нас там утонул трактор, мы его вытаскивали оттуда, было огромное, там утки плавали. За время нашего месячного в Новгороде пребывания мы дошли до слоев 15 века. Там стоял посольский двор, почему там копать начали. Мы вышли на конец посольского двора. Но самое интересное, вот своеобразие новгородских почв. Там великолепно сохраняется дерево. Дерево не гниет. Любое дерево? Почв. Любое дерево. То есть даже вот такая как бы сосна вроде бы... Значит, мы вышли на новгородский водопровод 15 века. Деревянные трубы. Огромные в два наших обхвата деревянные трубы, выдолбленные внутри, состоящие из двух частей, потом, значит, сбитые. И получилось так, что эти трубы, они где-то до метра были в диаметре, они проходили поперек раскопа прямо. И там были еще два колодца, которые мы вычерпывали оттуда, значит, грязь эту 15 века, так жижа и стояла. Земля, а внутри жижи. Сверху огромный был слой трехметровый, колодец, а в колодце жижа. Там не было даже земли забито, мы ее ведром вычерпывали. Вот. И нужно было, соответственно, эти трубы снимать, чтобы идти дальше. Они же не могут на одном висеть. Их нужно было распилить и частями вынести. Мы пилили 3 дня. Потому что это был уже камень фактически. Ага. Это был дуб, камень. Наверное, был. Он от воды, наверное, еще, так дуб, сказать, окаменел. Или, может быть, лиственница, я не знаю. Ну да, для труб все-таки поприличнее использовать. Самое интересное другое. Когда мы распилили, дошли до половины, оттуда фонтаном пошла вода. Водопровод действовал. Нашли огромное ведь количество в Новгороде рваных, именно разорванных берестяных грамот. Были договора, которые вот заканчивали срок своего действия, и чтобы они не могли представить их к оплате. Или еще что, их рвали, и вот оборванные куски, значит, этой новгородской бересты. Но интересно другое, что в Новгороде ведь считалось за грех то, что грамотку бросали на землю. Об этом сохранилось сведение у знаменитого новгородского математика. Он был монах. Он рассчитывал пасхалии, значит, как отмечать Пасху. И считается первым русским математиком, потому что он пользовался... Кирик Новгородец, это насельник Антониева монастыря. И вот у него сохранилось описание Новгорода, что за грех почиталось бросать грамотку на землю. Там же слово, а слово-то это Бог. И ногой на грамотку нельзя было наступать ни в коем случае. Это попирание слова фактически Божьего. То есть вот этот культурный уровень новгородцев... Грамотность всеобщая. Всеобщая, стопроцентная, да? Практически, да? Грамотность. И очень высокий уровень. Именно культурный. Ну, уже не говоря о том, что новгородцы же долго смеялись над всеми остальными жителями Руси. Мы-то в сапогах кожаных ходим, а вы-то лапотники. Насколько важно было вот, все-таки влияние Запада на новгородцев? Ну, представительства, конечно, были, и они есть в источниках. Да. Был Варяжский двор, был, значит... Ганзейский двор. То есть Ганзейский союз был представлен? Ганзейский союз, это был один из главных торговых партнеров. Да. Ганза от немецкого группа «Союз». Ганзейский союз был военным блоком купеческих гильдий, который установил и поддерживал торговую монополию на Балтийском море, частично на Северном море и в большей части Северной Европы в период между 13 и 17 веками. Система торговых отношений Ганзы опиралась на несколько контор в основных производящих районах Европы – Брюгге, Новгороде, Лондоне, Бергене, Венеции и других. Центром торговли с внутренними районами Европы и основным перевалочным пунктом на сухопутном и речном пути между Балтийским и Северным морем был город Любек. Новгород, как таковой, в Ганзу не входил. Новгород с ними торговал. Но проблема состояла в том, что у Ганзы было такое правило, что с новгородцами торгуют только купцы из немецких городов современной Эстонии. То есть вот Ревель, Нарва, Дерпт. Вот они торгуют с новгородцами, А другие в это дело, так сказать, не вступают. И поэтому получалась такая ситуация, что эти немецкие купцы, они скупали у новгородцев, они были монополистами, они скупали у новгородцев товары по дешевым ценам, и перепродавали их дальше на Запад гораздо дороже. И практически ни на чем делали очень хорошие, значит, капиталы. И новгородцам это ужасно не нравилось всегда. И они старались построить свой порт. Свой порт, где они могли бы, морской порт, значит, иметь свои корабли или, во всяком случае, принимать напрямую корабли, скажем, из той же Голландии, там, из той же Дании и так далее. А Ганза их не пускала, потому что Ганзе очень не хотелось, естественно, чтобы Новгород выходил напрямую. И поэтому новгородцы, когда уже имели за собой поддержку Москвы, во времена Ивана III, они пытались решить эту задачу. И Иван III пытался, когда построил первую крепость в Прибалтике, Ивангород, 1492 год. И он мечтал сделать это портом. Напротив Нарвы, да. Совершенно верно, напротив Нарвы. И он мечтал, чтобы вот корабли наконец-то придут сюда, в Ивангород, и мы перестанем платить ни за что, а будем свои деньги держать в своем кармане. Но как только мы построили Ивангород, тут же нападают на него шведы, его разоряют. То есть все это было отложено до времен Петра I. Проблему, по сути, только Петр I сумел решить. Так что вот что еще интересно, что вот эти вещи, связанные с Новгородом, многие сюжеты проходят через всю нашу историю. И разбираясь с Новгородом, мы видим нити, которые тянутся потом и в 18 век, и в 19 вплоть до наших дней. Одно из моих новгородских впечатлений – идешь по торговой стороне, вот ты вышел из Кремля, сейчас там пешеходный мостик, выходишь на Ильину улицу, к Спасу на Ильине, к Спасу на Ильине, который расписывал великий Феофан Грек, чудные совершенно фрески. Идешь дальше, там уже какие-то частные домики, Знаменский монастырь тут недалеко. Идешь, еще проходишь там метров 300, выходишь на древний новгородский вал, сохранившийся, и все, город закончился. Дальше болото. Да, да. Это потрясающее совершенно впечатление. Такие луга, лесок какой-то, да, лесок луга. Вдалеке. Потрясающее, я помню, впечатление, да, на, да, меня, да, произвело. И вот идешь по городу, все, выходишь на вал, и город закончился. Да. Это очень интересные такие вещи. А это вот в сторону Москвы, он действительно, да, обрывается. Да, да. Прямо обрывается. То есть средний... никаких предместий, да, ничего нет. Вот вал, и все. И до сих пор вал, и город заканчивается. В этом отношении вот я бы хотел еще одну вещь добавить. Все-таки для того, чтобы в полной мере почувствовать Новгород, вот как образ, как какое-то, так сказать, огромное целое, нужно, конечно, подняться к истокам Волхова, выйти на Ильмень. Вот почувствовать огромный простор этого озера, потому что озеро ведь давало новгородцам выход и на восток, и на север, и по Мсте, там, и по Ловоте, и по Шелоне. Вот. И, собственно говоря, во многом характер новгородцев такой размашистый, такой предприимчивый, смелый, да. Ушкуйники новгородские. Во многом сформировался вот этой огромной водой, понимаете, это почти море. По масштабам России, так сказать, где морей нет, это было, по сути, море огромное. Озеро Ильмень, озеро в Новгородской области, наибольшая глубина 10 метров, средняя глубина 2,5 метра. В Ильмень впадает свыше 50 рек, в том числе Шелонь, Мста, Ловоть, а вытекает река Волхов. Озеро имеет низкие пологие берега, но покрыто мощным слоем ила. Замерзает в октябре-декабре, скрывается в марте. В 9-12 веках через Ильмень проходил торговый путь из Варяг в Греки. Здесь есть церковь у истоков Волхова, Никола на Липне, конца 13 века. Она стоит на таких вот зеленых холмах болотистых, подлинная, сохранившаяся 1292 года. Поэтому вот если кто-то задумает поехать в Новгород, я очень советую, вот наймите какую-нибудь лодочку, договоритесь, там сейчас все можно, катер небольшой, и обязательно к Николе на Липне, с выходом на озеро. И вот тогда это дыхание огромного озера, оно даст вам почувствовать истоки новгородской свободы. И смелости. И смелости, да. И недаром, да, ведь Садко ведь в самом деле, у них ведь появилась эта легенда, вернее, былина о Садко, который к морской царевне спускается. Вот это море ведь все время присутствует, да, вода, да, все время присутствует в новгородском фольклоре, в новгородском мировосприятии. Они были, конечно, еще и, ко всему прочему, путешественники. Землепроходцы. Землепроходцы. Садко же. Да. Смелые, такие деловитые, хваткие мужики, которым... Которые весь север русский, по сути, освоили. И все своим умом. Да, за счет своей Урал смекалки. Потом, да. Да, они же до Югры дошли. Да, до Югры дошли. Фактически. Да. За Урал уже, да, дошли. Низовья, Оби. Да, и вот это вот опыт землепроходчество, опыт свободного освоения земель, вот этой вольной жизни. Ведь потом русский север даже уже в имперские времена везде было крепостного права, на русском севере крепостного права не было. Да. Это тоже, кстати, как я думаю, это во многом завоевание новгородчан. Новгородцев, которые вот изначально жили вольно. И хотя, когда Иван III, значит, Новгород завоевал, новгородских бояр всех оттуда выселил, в том числе и в Москву, кстати говоря, вот по одной из версий, название улицы Лубянка, это в память о Лубиной улице Новгорода, потому что в этом районе новгородских, значит, бояр поселили. А туда москвичей заселили, конечно, характер вроде бы жизни поменялся, и жители сами изменились. А дух остался, значит. А дух остался. Да, да. И вот это вот свободное, огромное количество земель, которое перед тобой, иди куда хочешь, он во многом оказал влияние на нашу историю. Ведь недаром же в позднее, уже опять же в имперские времена, в 19 веке, когда сложилась уже русская историческая наука, русская такая развитая на европейский манер политическая мысль, Новгород был символом свободы всегда. Новгородская республика уже в XIX веке была таким символом и истоком республиканских традиций уже в имперской России. Что вот у нас есть опыт республики, да, значит, да, с царизмом, ну, можно бороться. Об этом еще Павел Пестель писал, да, в показаниях, да, на Следственной комиссии, и что Карамзин образ еще Новгорода воодушевлял меня. Дух был не просто вольный, он был довольно-таки вольный и в духовном смысле. Запад все-таки влиял. Запад, конечно, очень, да, сильно влиял в духовном смысле на новгородцев, и зачастую источниками так называемых ересей, да, да, да, был, да, именно Новгород. Новгород, да, да, знаменитый. И стрегольники, и жидовствующие, и там еще какие-то более мелкие такие вещи. И тот же Иван Васильевич Грозный, который подозревал, ведь он подозревал, он в 1569-70 году, вот зимой 69-70 года совершил этот свой знаменитый поход на Новгород, да, разорив Новгород полностью, он же был колоссально разрушен. Почему? Он уничтожал, как ему казалось, духовную измену. Ведь одно из деяний Ивана Грозного, помимо казней и судов, которые он творил на новгородской земле, что он сделал? Он изъял из новгородских церквей святость. Иконы, утварь церковного имущества. Взял все под себя. На царя он взял. Колокол вывез, по-моему. Александрову слободу все. Да, и все в Александрову слободу под свою защиту. Потому что новгородцы изменили, как он считал, там была какая-то духовная измена. И вот это влияние, кстати, знаменитые ворота Софийская, значит, Новгородской, да, Софии, да, Магдебургские вот эти ворота, это знаменитые, да, тоже ведь были вывезены в Софию и в Вологду были отправлены, в Вологодскую уже Софию. Вот, то есть влияние Запада сказывалось и в духовной области. Они себя чувствовали вольными и вольно трактовали некоторые, казалось бы, абсолютно канонические христианские понятия, тексты, какие-то ценности, что в Центральной России воспринималось как ересь. С одной стороны, мы говорим о таком вольном духе, о свободных, свободных людях, а с другой стороны, очень жесткое построение общества. Уровень демократии в любом обществе, он прямо пропорционален уровню материального благосостояния. Чем общество богаче, тем больше оно может позволить себе определенных прав, свобод для человека. Средневековье было бедным. Большинство людей, даже в относительно хорошие времена, они жили в нищете. И в Новгороде, конечно, основное население – это были бедняки. И понятно, что эти бедняки, так сказать, они не допускались ни к каким решениям вопросов. Поэтому, так же, как античная демократия в древних Афинах, основанная на рабовладении, примерно так же и здесь. То есть ценз был. Конечно, конечно. Поэтому все это, то, о чем мы говорим, все это касалось только верхних слоев новгородского общества. А под этим была такая, так сказать, власть тьмы, как говорится. Так что о демократии, как всеобщей власти, здесь говорить не приходится. То, что социальное расслоение существовало, ну, это несомненно. Несомненно. И это, кстати, к вопросу о... И еще бы я отметил один очень такой важный момент. Это к вопросу, допустим, о демократии. Вы знаете, Василий Никитич Татищев, первый русский историк в XVIII веке, он, значит, анализировал, какой политический строй больше всего подходит России. И он сделал вывод, очень элементарный вывод, который сейчас, между прочим, постоянно повторяется в современной политологических мыслях. Значит, Россия – страна большая. И демократия в России невозможна. Потому что для демократии должно собраться все население России. Вот для настоящей демократии. Если мы говорим о полной демократии, народном представительстве, где мы соберем все население России? Ну, он с юмором, наверное, немножко. Нет, он серьезно это вполне говорил. И говорил, что поэтому никакой демократии быть не может. Если мы выбираем представителей, это уже аристократия. А аристократия для России еще хуже. Но он помнил семибоярщину. Поэтому только монархия может быть. Между прочим, недавно у одной знакомой моей учительницы один ребенок повторил тезис, не зная сам, не понимая сам того, тезис Татищева, когда шла речь о Земских соборах, вот народное представительство, народ собирался в Москве на Соборной площади, мальчик посидел, посидел. Не, говорит, не может быть. Почему? А где весь русский народ на Соборной площади может собраться? Соборная площадь их не вместит. То есть, это, к чему я это говорю? Что понятно, что все эти такие термины, как демократия, республика, все очень условно. Это позднее, очень конечно. Условно. Да, более того, эти термины, они, конечно, неприменимы вот к тому новгородскому политическому строю, о котором мы говорим, потому что там было... Вот здесь мы, тут ведь, как мне кажется, мы опять же берем некие существующие лекала, существующие концепции, существующую одежку и пытаемся ее натянуть на русское тело. Ну, в самом деле, ну... Ну, таков понятийный аппарат, другого я нет. Согласен, да, таков понятийный аппарат, но, может быть, нам надо вырабатывать свой понятийный аппарат. Вот как назвать политический строй, где во главе которого стоят 36 посадников? А некоторые, кстати, называли Новгород теократией, исходя из того, что архиепископ еще всем правит. Архиепископ имел свою власть специфическую. Архимандрит, кроме того, еще несколько тысячских. То есть, вот название из традиционного для нас политического лексикона, политологического лексикона, исторического лексикона, далеко не в полной мере отражает ту историческую реальность, которая нам уже сейчас известна. Вот почему мы с вами начали разговор, да? Ну, нельзя, по большому счету, Новгород называть республикой, потому что во главе нее стоял князь. Когда мы говорим о Новгороде, нельзя забывать, что город-то, в общем, небольшой был по современным понятиям. Ну, по тем временам огромный, конечно. Да, я как-то у археологов наших все-таки добился. Я говорю, ну сколько вот вы посчитали примерно, сколько могло жить в Новгороде в XIV веке, вот на всей территории Новгорода. Они мне сказали, говорят, 30-40 тысяч человек. Вот такого порядка. Это маленький районный центр по нашим... По сегодняшним меркам. По сегодняшним меркам, да. 30-40 тысяч человек. Вот. И еще одну цифру интересную они тоже мне дали, и она, по-моему, известна в литературе, что вот то, сколько они сейчас раскопали, это всего лишь там 2-3% от всей территории, которую предстоит раскопать, которую занимал Древний Новгород. Так что еще очень много интересного там можно будет найти, и наверняка будет найдено. И неожиданного. И неожиданного, да. Ну как, нашли же в Новгороде в 2000 году Церу. Церу, да. Деревянную книгу. Да, причем несколько воском, страниц. Смазанную воском, на воску писали. Это псалтирь. Это была книга, деревянная страница, и это сейчас самая древняя рукописная, ну, не вся, но вот фрагменты самой древней рукописной книги начала X века. То есть в Древнем Новгороде были деревянные книги уже в начале начала XI века, я перепутал, конечно. Рубеж X-XI веков, начало XI века. Это потрясающая была находка. И вот сколько еще такого вот там, вот в той земле, где я лично распиливал новгородский водопровод 15 века, и распилили мы его, восьмером, между прочим, пилили, по очереди, потому что сил не хватало, три дня пилили одно это дерево. Так вот, сколько там всего еще лежит, это же представить себе просто невозможно. История Новгорода, она очень хорошо подтверждает одну мысль. А мысль такую, что история России – это не только история самодержавия, не только история России как тюрьмы, потому что самодержавие – это все-таки, конечно, ассоциируется с тюрьмой. Но история России – это борьба двух начал, борьба свободы и борьба тирании, условно говоря. И в русской истории постоянно присутствует начало свободы. В разных формах. В тех формах, каких это могло быть в средние века. Вот новгородская свобода. Вот казачество на южных окраинах России, которое живет по законам самоуправления, которое представляется в то время носителем вот этого начала свободы. Духовная свобода, которая позволяла нашим монахам, отшельникам жить, как они хотели. Не бояться никакой власти, бояться только Бога. В Сибирь-то покоряли свободные люди. Совершенно верно. То есть в истории России есть огромная традиция любви к свободе. И борьбы за эту свободу, и жизни в этой свободе, скажем так, в разных ее формах. Вот. Да, самодержавие постепенно эту традицию себе подчиняет, как-то перемалывает в силу исторической, так сказать, ситуации. Но эта традиция была, она есть. И вот Новгород – это один из самых ярких примеров тому, о чем я здесь говорил. Мне кажется, вот в этом историческое значение темы, о которой мы сегодня говорили. Новгород дал нам пример некого национального народоуправляемого государства. Формы, национальной формы народоуправляемого государства. Вот нигде неповторяемой. Вот так же, как, кстати говоря, русское самодержавие, о котором мы говорим, и где-то с плюсом, где-то минус, но это, опять же, национальная форма политического устройства, национальная форма монархии. То есть, допустим, термин «абсолютизм» к монархии 16-17 веков, ну, никак не подходит. Тот термин, который был популярен для, допустим, 18-го, для западноевропейской традиции. Русское самодержавие – это тоже национальная форма политической организации общества. И новгородское вот это народоправие, специфическое, своеобразное, это тоже национальная форма политического устройства, но вот такого демократического плана. И вот здесь мне кажется, что нам нужно использовать именно этот опыт сегодня, устройство собственного государства на своих национальных традициях. То, как строили свои государства наши с вами предки. Они не брали, ведь смотрите, вот много можно говорить о Петре Первом, но как он строил свое новое государство? Он пригласил шведов, шведы ему разработали, исходя из своих учебников, как должно строиться государство, разработали схему. Эта схема в виде коллегии и так далее, была напялена на Россию, и все начало под эту схему подгоняться. И до сих пор подгоняется. Мы до сих пор живем по этой системе. По сути дела, разработанный шведскими учеными в начале 18 века, в 1903 году, значит, применили к России эту систему, начали разрабатывать. А Новгород, он жил так же, как русское самодержавие, естественным путем. Вот у них возникало, вот, чувствовали они опасность, да, вот что-то архиепископ много сил набрал. А давай-ка мы архимандрита усилим. Да, вызов сделаем. Времени. Вот что-то эти умение пять... Умение отвечать на вызов да, времени. Вот да, вот что-то эти пять посадников, что-то они, ребята, больно под себя все тянут. А давай еще пять посадников изберем. И вот они их, этих пять... То есть, понимаете, вот чем хороша Новгородская республика, так же, как, повторяется, так же, как и русское самодержавие, это естественный ответ на естественный ход вещей. Это не изобретение чужой схемы, и не напяливание ее на свое тело.